Глава 37. Алекс. У Алекса болела спина. Из множества неполадок и неприятностей, заполнившими сейчас его жизнь, именно это сводило его с ума. Болело где-то под ребрами. Пару дней назад прихватило, когда они некоторое время находились в невесомости. Теперь вот ноет и дергает. Конечно, это возраст его достает, но все же боль сводила с ума. Может, он бесится потому, что ничего не может с этим поделать? Он шел по узкому коридору, задевая плечами трубы и провода, и уговаривал себя, что все к лучшему. Нет, не потеря Холдена. Это все-таки далеко не лучшее. Но остальное — да. И все остальные. Что бы ни было дальше, у него еще есть Бобби. Как бы то ни было, для него Бобби считается дважды. Забота об их небольшой семье легла на его плечи еще со времени гибели Кентербери, давно, в другой жизни. И он как будто неплохо справлялся. Они всерьез расставались один единственный раз, когда Алекс вступил в брак с Гизеллой и закачивал воздух в дырявый мешок отношений. Но он никогда не терял из виду остальных. Алексу всегда казалось, что это он удерживает экипаж Росси вместе. Это все мелочи, но важное часто остается никем не замеченным. Доброе слово, когда Кларисса чувствовала себя недооцененной. Легкий тычок, когда раздражение застилало глаза Холдена. Кордон вокруг Амоса, когда здоровяк бывал не в лучшем расположении духа. В каждом экипаже, который провел вместе больше трех рейсов, есть кто-то, присматривающий за погодой в доме. Этим Алекс и занимался на Росси уже много десятков лет. Только теперь они не на Росси. И в этом, насколько мог судить Алекс, заключалась половина проблемы. Не вся проблема, но большая половина. «Эй!» — окликнул его один из людей Катри, спешивший следом. Алекс приметил его еще на камбузе. Молодой парень со сломанным и криво сросшимся носом. «Пассе, Алекс, гуд!» «Само собой», — ответил Алекс. «Полный порядок». Это не было правдой, но он не собирался обсуждать дела семьи за ее пределами. «Бист бьен», — сказал кривоносый. «Просто, понимаешь, мы все переживаем за Холдена, да? Если коллективный Вольтер чего-нибудь может сделать, только скажите, да?» Алекс похлопал Кривоносова по плечу, благодарно взглянул в глаза. «Спасибо тебе. Серьезно. Для нас это много значит». Этот парень — просто еще один желающий к ним примазаться. За годы таких было миллион. Холден всегда притягивал известность и славу, по большей части даже не замечая этого. Он просто оставался собой и удивлялся, когда его узнавали. А всей остальной команде приходилось подстраиваться, придумывать, как отвлечь назойливое внимание и стараться быть вежливыми с людьми, которые пытались влезть в дела Росинанта лишь потому, что там друзья Джеймса Холдена, у них можно про него что-то узнать. Пожать кривоносому руку и отправить его во свояси Алексу было нетрудно, но не сказать, чтобы так уж легко. В глубине души он предпочел бы проигнорировать этого типа или наорать на него. Но вежливость в перспективе полезнее. У Алекса накопилось достаточно опыта на этот счет, и если надо, ему хватало терпения. Спустя еще один тщательно выверенный момент он развернулся и продолжил путь во временное жилище, к Наоми. Когда Холден и Наоми решили сойти с корабля, это было непросто, но не сказать, чтобы неожиданно. В какой-то мере Алекс этого ожидал еще со времен собственного развода. Он был готов к удару, когда эти двое паковали вещи и уходили. Когда силы Дуарте прорвались сквозь врата и все вокруг изменилось, ему казалось, что возвращение Холдена и Наоми стало лучом надежды. Однако он ошибался. Они вели себя так, будто Лакония — единственная и самая опасная проблема, но было и нечто большее. Теперь без Холдена исправлять все это оставалось одной Наоми. Исправить это, конечно, оптимистично. Есть только один человек, способный хоть что-то исправить. Алекс надеялся, что она-то не подведет. Он рассчитывал и на себя, но как бы плохо ни шли дела, Бобби умела все разрулить. У него еще есть Бобби. Сумрачную каморку контрабандистов освещал желтый свет рабочего фонаря, какие использовали, когда встроенные оказывались слишком резкими. Воздух теплее, чем в коридоре, смутно пах потом и несвежим бельем. С тех пор, как пришли сюда, они ни разу не поменяли простыни. Когда стараешься свергнуть завоевателей и прячешься от армии и отрядов полиции, кое-что ускользает из поля зрения. Например, белье. Наоми сидела возле стены, наклонив скамью, чтобы опереться на переборку. Она улыбнулась вошедшему Алексу и приложила палец к губам. Он помедлил, и Наоми кивнула налево, в сторону койки, где под одеялом свернулась клубком Кларисса. Клубок медленно поднимался и опускался. Она спала. Алекс обернулся к Наоми и кивнул на дверь, приглашая выйти. Но Наоми подвинулась на низкой скамейке, освобождая для него место рядом. «Посиди со мной. Я не хочу выходить». С нехорошим предчувствием он сел. В спине кольнуло, как будто выдернули стрелу, и боль ушла. В сумраке Наоми выглядела так, будто только проснулась или сейчас уснет. На грани. «Привет», — тихонько сказал Алекс. Наоми слабо улыбнулась в ответ. «Я уже пару часов с ней сижу. Амос пытается что-нибудь сделать, чтобы облегчить состояние, но ее нужно вести в медотсек. Эта муть собирается у нее в крови, и она нервничает». «Как только выберемся отсюда», — сказал Алекс. «Первым делом. Как вы тут? Держитесь?» Она развела руками. «Да», — сказал он. «Пришел сказать мне, что надо стараться быть большой девочкой, прекратить сидеть в уголке и дуться и вернуться в строй, пока Патрокл что-нибудь не наделал». Шутка прозвучала тепло и сердечно. Алекс этого не ожидал. Почти не слышно печали. «Угу. Только я вообще не знаю, кто это такой, Патрокл», — сказал Алекс. «Один греческий парень, который слишком многое взвалил на себя», — отмахнулась Наоми. «Со мной все будет в порядке, Алекс. Я пойду туда. Просто мне нужно немного побыть в стороне. Это просто спад в цикле». Он припомнил все, что собирался сказать. Все заранее подготовленные аргументы. К ситуации ничего не годилось. Поэтому он сказал только «Угу, понятно». И через минуту переспросил. «Спать в цикле?» «Это там, где я не знаю, умерла я или жива. Не знаю, увижу ли его снова. И могу только думать о том, как хочу, чтобы он был здесь, в безопасности, и не страдал. Или сказал бы мне, чтобы я не страдала». «Я понимаю, каково должно быть тебе». «Алекс, это моя жизнь. Я сказать не могу, сколько раз он заставлял меня такое испытывать. Сколько раз решал, что поступит правильно, и бросался в бой, не думая о цене, не давая мне, тебе или Росе облегчить ношу, которой требовала его совесть. Он даже не сознает, что делает. Для него это естественно. Он такой. И это единственная его черта, которая меня раздражает». В ее голосе звенела нескорбь. Алекс сделал глубокий вдох, потом медленно выдохнул. «Возможно, я не совсем понимаю». «Помнишь Ио, когда он ушел на корабль, где все было в активной протомолекуле, потому что это могло спасти Марс? Или Илос, где он исчез вместе с той странной тенью Миллера, потому что это могло удержать нас с тобой на орбите? Или на Марисе, когда пошел вглубь скалы, чтобы у нас не кончилась вода? Точно так же на этот раз он пошел ради того, чтобы Амос с Катрией разыграли все как по нотам, а вместо этого спас всю операцию и, возможно, открыл для всех нас путь к спасению. Его жизнь — цена всего этого, и он заплатил ее без колебаний, так же, как и всегда». По ее щекам побежали слезы, и Алекс ощутил, что у него тоже защипало глаза. «Мы его вернем. Мы всегда будем его возвращать». «Конечно, будем, пока не случится так, что не сумеем. Это для всех одинаково. Когда-нибудь непременно настанет последний раз. Только лучше бы это был один раз, а не каждый раз, снова и снова». Алекс взял ее за руку. Пальцы были теплыми, но казались тоньше, чем прежде. Кожа сухая, и под ней ощущаются тонкие косточки. «Он просто невыносим», — сказала Наоми. «Но мы его любим». «Да», — вздохнула она. Минуту они сидели в молчании. Потом Наоми отняла у Алекса руку и вытерла щеки. Она наклонилась, сняла ноги со скамейки и опустила на пол. Ее вздох как будто донесся издалека. «Сейчас приведу себя в порядок и пойду работать». Алекс встал вместе с ней, но задержался после ее ухода. Он столько лет летал вместе с Наоми. Удивительно, что так легко оказалось забыть, как она владеет собой. Он не знал, в ней ли дело, или скорее в нем. Возможно, и в нем. Кларисса издала тихий звук, не то стон, не то кашель, и повернулась к нему. Бледная кожа блестела от пота, но улыбка была открытой и непринужденной. «Привет. Что я пропустила? Ничего не слышно про Холдена? Есть новости?» «Нет, ничего. Просто хотел поддержать Наоми», — ответил Алекс. «Как у тебя дела?» Кларисса на миг прикрыла глаза. «Живу как во сне», — она усмехнулась. «Ты не видел Амоса? Он обещал мне принести кое-что». «Наверное, он этим занимается. Но он придет, не волнуйся». «Я никогда не волнуюсь». Кларисса поежилась, будто от холода. Комната была совсем не холодной. «Как думаешь, они могли бы меня вылечить?» «Кто?» «Лаконийцы. Я все думаю, насколько их технологический уровень выше нашего. Может, и медицина круче? Может, они могли бы удалить эти чертовы импланты и заделать самые тяжелые повреждения?» «Я не знаю. Возможно». «Забавно, что я всю дорогу пытаюсь их уничтожить». Кларисса тихонько хмыкнула. «Будь таких звуков несколько, это сошло бы за смех». «Да уж», — ответил Алекс и добавил. «Может, ты хочешь обратиться в их клинику? Конечно, это значит уйти из подполья, но если хочешь, можем попробовать». В ее улыбке были любовь и жалость. «Ты правда так думаешь, что мы могли бы что-нибудь придумать?» «Да, черт возьми». «Спасибо. Буду иметь в виду такой вариант. Добрый ты человек, Алекс Камал». «Да и ты ничего так», — ответил он. «Не в лучшей я сейчас в форме», — сказала Кларисса. «Но я это ценю. Спасибо». Она снова прикрыла веки. Лицо расслабилось. Кларисса походила на восковую фигуру. «Вот они заберут назад Росси, и ей станет лучше», — подумал он. «Ну, не так, чтобы совсем хорошо, просто лучше, чем сейчас. Как только он вернется в пилотское кресло, ни за что больше не сойдет на берег, если, конечно, получится. Росинант их дом, а во всем остальном мире сплошные проблемы». Бобби принесла им новость про Холдена и еще кое-что. Это выглядело как перст судьбы. Как только Алекс сказал Наоми, что они спасут Холдена, тот проявился на станционной гауптвахте и прямо к ним в руки пришел документ, который поможет его освободить. Настолько идеальное совпадение, что даже пугает. «Поразительно», — сказала Наоми, листая файлы. Алекс потянулся к ней, стараясь одновременно и увидеть экран, и не помешать. И то, и другое получилось у него так себе. Но если Наоми все-таки принялась за работу, это значит, что ей стало легче. Комната была маленькой, дверь плотно закрыта. На большой монитор Саба вывел местную новостную ленту. Какой-то незнакомый молодой человек задавал Кэрри Фиск вопросы о войне с Солнечной системой и перевозках между колониями, которые как раз должны начаться. До тех пор, пока с перевозками нет проблем, колонии не волнуют, кто правит Мединой. Транспортный профсоюз был прекрасен, но и под надзором Лаконии тоже все будет отлично. Даже лучше, поскольку лаконийская модель предполагает самоуправление. Лаконийский конгресс миров – реальная возможность получить голос для его членов. Ничего подобного никогда раньше не было. Бобби шагала вдоль стены за спиной Сабы. Три шага в одну сторону, разворот, три шага в другую. Саб оказался сильнее зажатым, он почти не двигался, только глаза блестели. Чувства эти двое испытывали одинаковые, и оба с трудом себя сдерживали. Как камень на вершине горы, который вот-вот покатится вниз по склону. Наоми тихонько ахнула, перейдя по ссылке к схематичному изображению корабля со стороны очень похожего на близкий шторм. «Кому об этом известно?» — спросил Алекс. «Я имею в виду, кто еще это видел?» «Моя шифровальщица», — ответил Саба. «Она принесла файл прямо ко мне. Даже и не читала. Маха тверда, как скала. Больше никто. Я ей сказал, чтобы не смотрела и никому не показывала». «Здесь есть планы оперативных работ для шторма», — сказала Наоми. «Что ни говори, а они основательные, эти лаконийцы». «Большая часть соответствует марсианским протоколам и методам», — сказала Бобби. 5/6 из этого инструкции, по которым тренировали Алекса и меня, слово в слово». «Значит, вам обоим следует это прочесть», — ответил Саба. «Алисла, отмечайте все изменения. Для них есть причины. Может, это укажет нам правильный путь. Знать, что за этим стоит, лучше, чем протокол сам по себе». «Даже не знаю», — сказала Наоми. «Это и само по себе черт знает, как хорошо». В груди Алекса поднимался восторг, как пузырьки в шампанском, яркие и танцующие. После всех ужасов он уже начинал забывать о переменах к лучшему. Теперь даже странно вспомнить, как близок он был к тому, чтобы погубить все их дело, бросить дроны в воздуховодах, сказать, что это невыполнимо. Если этот файл – ключ к тому, чтобы вывести подполье с Медины, пока не прибыл тайфун, значит, его упрямство могло погубить их лучшую возможность. Гамбит Холдена достиг своей цели. Он бросился в волчью пасть ради того, чтобы они это добыли, и теперь у них есть все, на что можно было надеяться. Кроме одного — возвращение Холдена. А может быть, и это тоже. «В этом файле есть что-нибудь о том, где содержатся пленные?» — спросил он. «Есть». Тон голоса Наоми сказал Алексу, что это она искала там прежде всего. Остальное важно, но где Холден и как его вызволить, для нее самый главный вопрос. Этого Алексу было достаточно. Про подробности можно послушать и позже, если, конечно, там есть что слушать. «Тут есть проблема». Саба передвинулся поудобнее. «Возможно, слишком оно хорошо, да? Может, так и задумано, чтобы было похоже». «Думаешь, это подделка?» — спросила Наоми. Соба цокнул языком. «Нет. Но прежде чем рисковать нашими задницами, можно допустить и такое. Надеюсь, скорее нет. Если это то, чем и кажется, долго в секрете не удержишь. Слишком уж большая победа, да? Один кто-нибудь узнает, немного выпьет, и уже знают все». «Ты не надеешься на дисциплину своих людей?» — задала вопрос Бобби. Саба указал на закрытую дверь. «Мои только экипаж Малоклипса. Остальные стали моими, когда перестали быть людьми Драмер, а у нее было 5 или 6 уровней бюрократии. Не то чтобы я им не доверяю, просто не доверяю слепо. Люди есть люди. При таких делах, как у нас, я поражаюсь, даже когда бутерброд просто удается сделать». «Неисправимый ты пессимист», — сказала Наоми, но Алекс по голосу понимал, что она спокойна. Что бы она ни увидела в этом файле, это принесло ей куда большее облегчение, чем смог бы он. А Наоми продолжила. «Бобби, когда ты служила в марсианской морской пехоте, в ваших скафандрах Голиаф была система внешнего управления?» «Чего?» — удивилась Бобби. «Внешнее управление, чтобы командир мог отключить твой скафандр». «Конечно. Называлось радио. Командир давал отбой, и мы отключались. Что ты там видишь?» Наоми чуть отстранилась, чтобы Бобби и Алекс, поскольку он был совсем рядом, смогли рассмотреть. Во времена службы у них всегда была четкая командная цепь на случай, если кто-то выйдет из строя. По большей части это случалось, когда полиция забирала кого-то, и после короткой разборки следовал военный суд. Возможно, у морпехов все происходило иначе, но Алекс был совершенно уверен, он никогда не видел ничего подобного тому, что отображено сейчас на экране. «Они могут... могут их отключать?» — спросила Бобби. В ее голосе слышались и возмущение, и насмешка. «Похоже, губернатор может нажать одну кнопку, и все эти крутые бронированные скафандры превратятся в 1000 саркофагов». «Функции жизнеобеспечения сохранятся», — сказала Наоми. «Но отключатся оружие и система связи, и будут заморожены все шарниры». «Эти ребята всерьез боятся мятежников», — восхищенно присвистнул Алекс. «Согласна», — сказала Бобби. «Подумай о том, как они явились сюда. Дуарте сумел построить раскольническую фракцию внутри марсианского флота, достаточно большую, чтобы основать собственный. Глупо было бы предполагать, что никто не попытается проделать то же самое с ним. А Дуарте не глуп, что подтверждает и это решение, хотя оно...» «Выглядит немного чересчур агрессивно», — добавил Алекс. «Агрессор всегда выказывает свою слабость», — сказала Бобби. Она накрыла ладонью руку Наоми. «Какой шанс, что нам удастся подобрать сигнал отключения? Достаньте мне их силовую броню, и я уверена, мы это сделаем». «Шторм, приборы наблюдения на Медине, морпехи», — протянула Бобби. Похоже, план надо строить такой, чтобы наверняка. 100 из 100. «И пленные», — сказала Наоми. «Освобождение пленных». Алекс понял, что она думает о Холдене. Бобби тоже. «Само собой», — заключила она.